Глава 3. Сергей ушел далеко, верст за 7, и шатался долго до дурения. Переходя волнистый зеленый луг, неровно изрезанный тенистыми зигзагами речки, окаймленной кудрявыми купами ивняка, он вспомнил апрель. Тогда здесь было еще сыро, холодно и неуютно. Нога противно чмокала в жидко размокшей почве, залепленной блекло прошлогодней травой и сгнившими прутьями. Талый снег гнездился в ямках, предательски закрывая лужи и рытвины, в холодную воду которых неожиданно проступали озябшие ноги. Солнце тускло блестело, скрытое испарениями. Ивняк стоял голый, ободранный, нелепо кривя сучья. Речка еще спала, и в лед ее черных приющих берегах вздувался грязно-белым горбом, истыканный сетью звериных и птичьих следов. У обрывов, там, где скупо блестели грязные лужицы весенней воды, уныло качались ранние кулики и, завидев человека, с пугливым свистом летели дальше. Теперь природа казалась женщиной, нарядной, умывшейся после долгой хмельной ночи. Льющийся звон стоял в траве, сплетаясь с дикой монотонной мелодией с криками птиц. Зеленые и синие краски рябили в глазах, пестрели лово-розовым узором цветов. Воздух обливал разгоряченное лицо то сушью жары, то нежными прохладными волнами. Далеко-далеко за сизой полосой леса пронесся слабый, жалобный свисток паровоза. И снова огромный, тысячеглазый город взбахнул перед глазами Сергея закопченными железными крыльями. Но теперь видение потеряло свою остроту и быстро отлетело в прозрачную хрустальную даль. Меж цветов, кочек, густо поросших красноголовым кукушкиным мхом, кустами шиповника и малины, оно казалось безжизненным и бледным, как давно виденный сон. Здесь ему не было места. Кудрявый щавель и лаковая зелень брусники взяли Сергея под свою защиту. Он поправил ремень дробовика и хитро, молодо улыбнулся кому-то, притаившимся в глубине кустов. Прыгали желтенькие трясогузки, кокетливо покачивая длинными прямыми хвостиками. Где-то лениво дергала карастель. Жажда томила Сергея, и он, нырнув в затрещавшие кусты, спустился по крутому осыпчатому берегу к мелкой струистой речке. У берега вода стояла тихо, пронизанная осокой и водорослями, на дне блестела крупная галька. Наклонившись и промочив колени, Сергей увидел в сумрачном зеркале воды голубое светлое небо, ушедшее куда-то вниз, далеко под берег, свое темное лицо, спутанные волосы и жилы, вздувшиеся на лбу. Напившись, он еще раз, немного разочарованный, посмотрел на себя. В лице водяного двойника, мужественном, красивом, не было следа борьбы. Оно глядело спокойно, беспечно, устало и слегка по окновению насмешливо. Он вытер платком мокрые губы, надел фуражку и, лениво хватая за траву, забрался наверх, чувствуя, как вязкое нудное беспокойство ходит с ним, преследуя, держит, не спуская с него глаз и отравляя воздух своим дыханием. Оно было похоже на чужой надоедливый груз, который, однако, нельзя бросить, не дотащив до известного места. Вся досада и недоумение выражались в сознании неизбежности завтрашнего дня. А вместе с тем казалось оскорбительным, что люди, которых он в тайниках души всегда почему-то считал стоящими не для себя, теперь станут, быть может, и даже, наверное, презирать его и сострадательно смеяться над ним, хотя он и теперь нисколько не хуже их. Но всего досаднее то, что они, люди эти, как будто получали право отнестись к нему так или иначе. И что уж совсем являлось смешным и нелепым, а в действительности как будто так и выходило, что право это давал он. Эта вспугнутая мысль тревожно билась и ерзала некоторое время, вздымая целый ворох грязного белья, накопленного в душе. За ней двинулись другие, лениво вспыхивая и скучая враждебные зеленые тысячеглазые жизни, напиравшие со всех сторон. Серые и однообразные, давно и сотни раз передуманные, стертые, как старые монеты, они назойливо толкались, неуклюжие и заспанные. Обрывки их, складывая слова о свободе, героизме и произволе, ползали, как безногие жалкие калеки. Смеркалось, а он все ходил, перебирая четки прошлого, пока не захотелось пойти домой. Мыслям ему нужны были стены. Там, свободно от воздуха и усталости, прямые и голые, давно знакомые, надоевшие друг другу, они могли текуче звучать до завтра, пока между ним и ними не упадет широкое лезвие незримого топора и не сделает его, Сергея, открыто самим собой.